Основа третья. Процесс. Хотите результат? Полюбите процесс. Вы говорите. Первое. Я хочу жить полноценной жизнью без прокрастинации, поэтому я ставлю себе цель ее победить. Второе. Мне надоело стыдиться себя на пляже. Я ставлю цель похудеть к лету на 12 килограммов. Третье. Я устал мямлить перед людьми. Я ставлю себе цель вырабатывать характер, анализируя ситуации и закрепляя правильные модели. Вы реагируете. Первое. Я уже 15 дней живу как проклятый, шпионя за собой каждую минуту. Я устал, потому что срывы все равно случаются, потому что я еще мыслю как прокрастинатор. Я, видимо, не из той породы. Второе. Разве 20 дней без тортиков стоит этих жалких 700 грамм сброшенного веса? Это бред. Так я похудею только к лету 3000 года. Третье. Я снова мямлю. Я знаю, как правильно, но внутренняя мямля постоянно откуда-то вылазит и мямлит за меня. Я — ничтожество. Вы решаете. Первое. Нафиг, хватит, у меня не получится. Второе. Нафиг, хватит, у меня не получится. Третье. Нафиг, хватит, у меня не получится. Мямлит по-мямлински. Одна и та же ошибка в миллионах случаев. Цель встает на место процесса, и тогда все начинает валиться. Вы не победите, если будете жаждать цели, а не самого процесса достижения. Вы всегда будете видеть свою сегодняшнюю никчемность по сравнению с идеальной картинкой цели. Это всегда будет не в вашу пользу. В итоге сосредоточение на цели без процесса заставит вас оступиться. А все потому, что вы ждете леса, но не замечаете деревьев. Цель классная. Процесс скучный. Цель — сразу джекпот. Процесс требует трудных действий и часто малозаметен. Понятно, что цель выглядит круче. Но это вообще не так. Помните про «глаза боятся, а руки делают»? Так вот, у нас «глаза боятся» — это про цель. Если вы поставите цель во главу угла и будете смотреть только на нее, то быстро разочаруетесь. Цели очень важны. Очень. Но важны они больше как мощный мотиватор и как главная магистраль, как основной вектор пути. Цели — это больше про планирование и конечный итог. Процесс — это про действия каждый день и рутину. Для действий нам нужны не испуганные глаза, а делающие руки, и посему